Глава вторая. Мисс Силвер всмотрелась в попутчицу. Зачастую подобные обвинения – признак психической неуравновешенности. Ей уже случалось иметь дело с манией преследования, впрочем, как и с покушениями на убийство. Нередко только ее вмешательство оставляло убийцу ни с чем. Однако Лайл Джернхэм не была похожа на сумасшедшую. Скорее всего, ее рассудок лишь временно помутился от горя. Так бывает. Шок притупляет боль. Эти размышления заняли несколько секунд. «Ах ты, Господи!» — снова повторила мисс Силвер. «Вы уверены, что муж?» Лицо попутчицы осталось бесстрастным. «Так говорят», — механически ответила она. «Кто?» «Не знаю. Я стояла за изгородью». Голос задрожал. Глаза Лайл оставались открытыми, но она больше не видела мисс Силвер. Перед ней снова встала низкая тисовая ограда, усыпанная кроваво-красными колокольчиками с зелеными язычками. Солнце немилосердно припекало спину, в нос бил терпкий аромат тиса. Она рассматривала одну из кроваво-красных ягод, покрытых пушком, и внезапно услышала голоса. «Понимаешь, разные болтают», — нарочито медленно протянул незнакомый низкий голос. «Дорогая, ты можешь мне довериться?» — взволнованно перебил другой. И снова в разговор вступил первый голос. Очнувшись, Лайл обнаружила, что сидит в купе поезда напротив маленькой чопорной дамы. «Возможно, если она будет говорить, голоса в ее голове замолчат?» Ее голос участливый и властный, достиг ушей Лайл Джернхэм. Голос, но не слова. Слова значили не больше, чем стук вагонных колес.